вначале слова Захара о густищах, затем веселое, шаловливое, щенячье в своей детской бездумной радости светлоглазое существо, начало которому было дано им в ночь весны 43-го, сразили весь его внутренний порядок, его право на встречу с Захаром и на разговор с ним, которым чуть раньше он был убежден безоговорочно. И тогда случился стремительный шаг назад, к дорогам 43-го, а затем и 44-го года. Разумеется, он мог бы забраться за 39 земель, но после того, что случилось в густищах, какая-то цепь не отпускала его, и он, лежа как-то на тесных нарах блиндажа, зажатый спящими соседями, понял, что ему никуда не уйти, прежде всего от самого себя. Лицо казненного однофамильца из Выдогощи, документы которого он на всякий случай хранил при себе, прорвалось к нему, из пулевого отверстия возле брови вытекла и застыла густая темная кровь, натекла в глазницу. Второй глаз был широко, почти судорожно открыт, и мертвый зрачок свинцово темнел. Потом Макашину часто казалось, что эта горошина запала в самую его душу, присутствует там, распространяя в нем страх и холод. А в ту первую ночь, когда окончательно наметился его дальнейший путь, казненный однофамилец преследовал его удушливым кошмаром при малейшей попытке задремать. Какое-то неожиданное препятствие выросло перед Макашиным. Он шагнул в сторону, в другую, почти по пояс проваливаясь в снег. Это были, скорее всего, стянутые в одно место при раскочевке дороги пни. Неплохо было бы докопаться до сушняка, наладить огонек и отдохнуть. Черт с ними со всеми, и с Захаром, и с Маней, и с густищами. Земля велика, места на ней любому хватит. И мертвым хватит, и живым. Вот только бы вспомнить что-то более важное. Постой, постой. Про что это он только что думал? Привалившись спиной к обрывистому намету, он слегка как бы осел в снег. Гудевшим ногам сразу стало легче. «Да Васей-то и зовут сына!» Вот бестолковая голова неожиданно легко мелькнула в нем, и он коротко засмеялся. «Вася! Ах да, Вася!» — сказал он, и несколько раз вслух повторил это имя, привыкая к нему окончательно. Дорога или кончилась, или он, не замечая, просто свернул с нее. Дальше он теперь, выбравшись из занесенного снегом бурелома, двинулся по цельку, утопая выше колен, а иногда и до пояса. Голубовато-тусклые сияющие ели проползали мимо густыми высокими пиками. Иногда редко и резко чернели освободившиеся от снега лапы. Он шел несколько часов. Стало светать, и звезды побледнели. Он остановился на небольшой поляне. Старые заснеженные кедры обступали его. И когда он потянулся взглядом к их вершинам, у него от высоты закружилась голова. Он сильно устал, но заставил себя собрать побольше сушняка, обтоптал снег и разжег костер. Несмотря на трудную долгую ходьбу по бездорожью, он замерз и теперь, жмурясь и часто моргая настывшими глазами, с наслаждением тянул руки к слабому огоньку. Сучья, разгораясь, потрескивали, легкий белесый дымок бесследно исчезал в смутно-раскидистой кроне кедра. Постепенно отогреваясь, Макашин блаженно поворачивался к костру то одним, то другим боком. Ему захотелось пить, и он, слепив большой твердый ком снега, насадил его на палку, подержал у огня, с интересом наблюдая, как снег постепенно начинает таять, темнеть, пропитывается водой. Затем осторожно поднес ко рту, высосал, все с тем же тихим и покойным удовольствием, ощущая вкус дыма.